Глава 4. Папенькин сынок. Кирилл проснулся в той же кровати, на которой уснул по возвращении из леса. Его соседа уже не было на месте. Мальчик осмотрелся и немало удивился. На нем была пижама, а джинсов, футболки и толстовки, в которых он впервые попал в этот мир, нигде не было. Зато на вешалке аккуратно висело его новое одеяние. Свободные и удобные штаны, как у Буса и Волха, и рубаха, с вдетой в нее бечевкой, чтобы подпоясаться. У кровати стояли кожаные ботинки, наподобие мокасин, да такие мягкие и легкие, что их сразу же захотелось надеть. Кир облачился в новую, оказавшуюся очень удобную одежду, подошел к шкафу, который приметил еще вчера вечером, и раскрыл его. На полочках лежало сменное нижнее белье, пара носков и два лоскута какой-то плотной ткани. Что это такое, Кир так и не понял. Внизу в шкафу обнаружились легкие невысокие сапоги. И еще одни сменные, но выше, толще и тяжелее, утепленные на более позднюю осень. Понял Кирилл. «А это что?» «Это же валенки!» – догадался мальчик. На вешалках висела запасная одежда. Что-то наподобие ватной жилетки, на манер телогрейки-душегрейки, только без рукавов. Пиджак, вязаный свитер, теплая куртка, полушубок. На верхней полке лежали две шапки. Одна потоньше – весенне-осенняя, вторая – зимняя. Ушанка, перчатки и рукавицы. Короче говоря, все самое необходимое, чтобы не замерзнуть осенью и зимой. И ничего лишнего. Таких комплектов было два. Два совершенно одинаковых набора вещей. Как понял Кир, предназначенных для него и для Зара. Но вот, дверь отворилась, и в комнату вошел Зарубик. «А, ты уже проснулся!» «Как видишь, сам-то где был?» «Так я умывался. Пойдем покажу умывальню. В тумбочке бери полотенце и щетку. Паста и мыло там есть». И Кирилл последовал совету соседа по комнате. Умывальней оказалась удлиненная комната с 10 раковинами-умывальниками, расположенными посередине в два ряда. На каждой раковине стояла по мыльнице с куском мыла, а в подставках торчали тюбики с пастой. Короче, пользуйся на здоровье. Также Кир заметил, что кроме той двери, через которую они вошли, в умывальне была еще одна дверь. «А это что, запасной выход, что ли?» Кир махнул головой на дверь напротив. «Нет, это вход с девчачьей стороны. Умывальня общая. А вот душ, туалет, понятное дело, раздельные». «Ясно». И Кирилл принялся умываться. Но вот дальняя дверь открылась, и в умывальню вошла Повелевса. Одежда девочки тоже отличалась от привычной. Беленькая кофточка с длинными рукавами, накинутый поверх кофты сарафан, цветастый плетеный пояс. На ногах ботиночки на небольшом каблучке. «Привет, Повелевса! Как ты себя чувствуешь? Я-то вчера, как добрался до кровати, лег, а у меня все тело просто разваливается. А ты?» Девочка немного смутилась. Тем более, рядом с ее другом находился еще один мальчишка. И кто его знает, как он отнесется к их с Ведосом дружбе. Но было похоже, что самого Ведоса это нисколько не смущало. Девочка приободрилась. «У меня тоже вчера все ныло. И утром проснулась, а ноги болят. Это ничего, пройдет. Но вот что я узнал в яви. Хочешь, расскажу?» В разговор вклинился Зарубик. «Я хочу, я очень хочу, чтобы вы мне рассказали, что с вами вчера произошло». Кирилл и Повелевса с удивлением уставились на Зарубика. Они не знали, насколько могли довериться новому знакомцу, ведь он один из всех новичков живет в Нави и уже имеет имя. А с другой стороны, Зар может знать то, что пока недоступно им с Повелевсой. «Хорошо, мы расскажем тебе, но сначала...» «Помнишь, вчера я спросил, как так получилось, что ты, в отличие от нас, живешь здесь, в этом мире, и уже имеешь имя? Но ответить ты не успел. Волх повел на первое занятие». «А, так в этом нет никакого секрета. Я действительно родился здесь, в этом мире, а засыпая, оказываюсь в вашем мире. У меня есть еще 3 брата и 2 сестры, и все они старшие, и почти все ведуны и ведуньи. Вот только предпоследний брат еще не закончил обучение, а я только начал». «Зар, прости, я тебя перебью. А кто у нас родители?» «У меня, что ли?» Не понял мальчик. «Отца зовут Бус, а маму...» «Можешь не продолжать». После того, как Зарубик назвал имя отца, Кириллу уже было неинтересно знать имя его мамы. Он с сомнением начал рассматривать Зара. «Не может быть, чтобы тот оказался сыном Буса, этого высокого, широкоплечего, древнерусского героя». Его размышление прервал надменный возглас. «А, без вести пропавшие объявились! Гляньте-ка!» Неизвестно к кому обратился он. «И папенькин сынок с ними?» Зарубик завершился и, словно нахохлившийся воробей, попер на обидчика. «Да ты у меня за папенькиного сынка ответишь!» Глядя на небольшого ростом щупленького Зарубика и высокого, статного, прилизанного смехача, Кир понял, что силы явно не равны, и встал перед Заром, чтобы перекрыть ему путь к наступлению. «Не обращай на него внимания, Зар. Ты только посмотри на него. Сам-то весь прилизанный какой-то. Эй, лизунчик, голова к полу не тянет?» «Что ты сказал?» «Я спрашиваю, ты что, целую банку геля себе на волосы вылил? Равновесие при ходьбе не теряешь? А ну-ка, стой-ка, стой-ка!» Кир с наигранным интересом подошел почти вплотную к мальчишке и стал его рассматривать. «Да это и не гель вовсе! Ты когда последний раз голову мыл? Да тебе можно плавать без спасательного жилета! Жир на волосах не даст утонуть. На поверхности воды удержит». Зар хохотнул. Прилизанный позеленел. Он посмотрел на откровенно веселящегося Зарубика, на девчонку, которая не отставала от мелкого, но задиристого воробья, и, встретившись с невинным взглядом Кира, резко развернулся и вылетел из умывальни. «Спасибо, Вет», — поблагодарил Зарубик Кира. «Но я бы справился с ним». «Неужели?» — усомнилась Повелевса. «Точно говорю. Кстати, его зовут Гордей. Гордость, а скорее всего гордыня, вперед него, наверное, родилась. Не понимаю, как он мог пройти испытание? И вообще, почему он здесь оказался? Ведь у него отец священник». «И что?» – не поняла Повелевса. «А то, что христианская церковная религия и ведичество – понятия несовместимые. Нет, нам-то что? Хотите так верить? Верьте. Но они-то нас не признают. Или шарлатанами обзывают, или утверждают, что, мягко говоря, все наши способности от нечистого». «Теперь понятно. Ну его, этого Гордея. Ты же хотел, чтобы мы о своих похождениях рассказали», — предложила Повелевса. «И сейчас хочу». «А у нас время есть. Занятие еще не скоро». «Я думаю, уложимся. Не все еще прибыли. Нам главное завтрак не прозевать. Пойдемте, я одно местечко знаю, там удобно будет». И друзья Все вместе вышли из умывальни. Мальчик привел друзей к лесу. «Что, опять?» «В смысле?» Не понял Зарубик. «Да мы весь вчерашний вечер по лесу бродили», пояснила девочка. «Еле выбрались». «Я не знал. А потом, тут есть такое шикарное укрытие. Залюбуешься. Здесь недалеко. Идемте за мной». Кир и Павелевса двинули вслед за Заром. Не прошли и 30 шагов, как уткнулись в поваленную пушистую ель, напрочь преградившую им путь. Оказалось, дальше идти не надо. Отодвинув одну из веток, Зарубик показал друзьям вход внутрь укрытия. Кто-то аккуратно обрубил ветки изнутри, и получился замаскированный обустроенный шалашик. На вытоптанной земле, чуть сбоку, было расстелено чистое, сухое, душистое сено. Посреди расставлены несколько маленьких пеньков в виде табуреток. В самом центре пень побольше исполнял роль стола, на котором примостились подсвечник с огарком свечи и небольшой агрегат, похожий на примус. После того, как все забрались внутрь, Зарубик потянул за две прочные веревки, и отодвинутая ветка вернулась на место, полностью закрыв вход. «Ух ты!» — только и смог вымолвить Кир. «Только я не понимаю. Дерево повалено, почему же оно не сохнет?» — поинтересовался Павелевса. «А это загадка природы. Дерево повалено не полностью. Несколько корневищ находится глубоко в земле. Они-то и питают эту ель, не давая ей засохнуть. А вы знаете, сколько ей лет?» Вместо ответа повисла пауза. Так и не дождавшись от друзей озвученных версий, Зарубик сообщил. «Очень много. Я и сам точно не знаю. Эту ель обнаружил мой старший брат и рассказал о ней младшему. А тот, в свою очередь, следующему. Короче, мне этот шалашик перешел по наследству. А твои старшие братья, они не будут претендовать на возврат этого убежища?» «Нет, им это уже не интересно. У них есть более важные занятия. Чайку хотите?» Никто не отказался. И, покопавшись в дальнем углу, Зарубик выудил оттуда глиняные кружки и маленький чайничек. Из небольшой кадушки мальчик наполнил емкость, быстро и умело разжег маленький примус и поставил чайник на огонь. За чаем и разговорами время пролетело незаметно. Друзья успели поведать Зарубику о своих похождениях, которыми он был просто потрясен. Никаких идей по поводу загадочного леса у Зара не возникло. Зато Кира все это время не оставляла ощущения, что он упустил какую-то важную деталь, которая смогла бы помочь им в раскрытии тайны гибнущего леса. А еще Кир успел рассказать друзьям о том, что смог узнать об Усе. Он хотел уточнить эту информацию у Зарубика, но тот неожиданно сказал. «Что-то мне подсказывает, что нам пора. Похоже, мы, малеха, засиделись», — выдал вдруг мальчик. «Откуда ты знаешь?» «Как вам сказать? Интуиция. Хотя большинство способностей приходится раскрывать, но некоторые из них в семьях потомственных ведунов передаются по наследству. Знаете, сколько благодаря интуиции я проблем избежал? И не сосчитать!» Всю недолгую дорогу до терема Зарубик делился историями о своих приключениях. И Кир, и Павелевса смеялись от души.